сюда. Ой. С ним море мы качались на волнах. Мы мечтали, мы летали в облаках, но проблемы до утра махнув рукой. Ой. Ты смеялся, как ребенок, как дитя. Я хочу тебя заметить, не шутя. Я до этого не знала, ты такой. Нах, нах.